ретивый. Я ехал прочь, иные сны, душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души. Для Пушкина природа — первейшее условие человеческого самоосуществления. Находя в каждой поре года свои прелести, он, тем не менее, находит в ней и свои недостатки. Его любимое время — осень. Он не раз говорил о том и в письмах, и в стихах. Одно из вершинных его стихотворений так называется «Осень», 1833. Здесь Пушкин сводит счеты со всеми временами года, отдавая все свое восхищение осени. Хотя о зиме говорит он, что она представляет немалое удовольствие для человека, вместе с тем рисует зиму в целом, как для него, тягостную. Полгода снег да снег, ведь это, наконец, и жителю берлоги медведю надоест. Не менее придирок вызывает у него и лето красное, которое он любил бы, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. А весне же открыто заявляет: «Я не люблю весны, весной я болен». А вот осень, которую все бронят обыкновенно, ему она мила красою тихою, блистающий смиренно. Главное же ее достоинство, что она располагает к вдохновению. Унылая пора, а чей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Прощальная краса, вот чем неотразимо влечет к себе Пушкина осень. Она жива еще сегодня, завтра нет. В ней, в осени, с максимальной наглядностью проступает приходящесть жизни, а значит и вечность в повседневности. Как и во всех аспектах изображения человека и мира, Пушкин резко выделяется в ряду всемирных поэтов своим подходом к человеку в его соотношении с природой. И это становится элементом представление его о судьбе человеческой, значит, и своей собственной. Видя в природе изначальность, тем самым и вечность, Пушкин находит в ней важнейшую предпосылку вечности самого человека. «Гляжу ль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов». Под прямым влиянием Пушкина Фет создает такое замечательное стихотворение, как «Одинокий дуб». Однако у Фета дуб — лишь знак понятия о долговечности, столь важный в нашем мировосприятии. Толстой же, воспользовавшись фетовским стихотворением для обрисовки смены душевных состояний у Андрея Болконского, дает глубочайшую разработку темы соотношения природного и человеческого мира. У Толстого человек тем выше, чем большую близость обнаруживает к природе, то есть чем он естественнее, тем достовернее, подлиннее. В сближении с природой, как и в противопоставлении природе, человек, взятый в целокупности, обнаруживает меру своей подлинности. Великие художники тем только и заняты, что выявляют, как это происходит. В Толстом здесь все-таки преобладает тенденция к максимализму, сближению человека с природой. Наташу Ростову, например, наделяет он почти сверхъестественной силой воздействия на других людей, причем в одинаковой степени, на таких разных, скажем, как ее брат Николай Ростов, и князь Андрей,